Глава пятая. Подойдя к мастерской и уже взявшись за ручку двери, я внезапно остановилась, предчувствуя, что между мною и Джакомо непременно возникнут такие же ужасные отношения, какие существовали между мною и Астаритой. То чувство покорности, трепета и слепой страсти, которое Астарита питает ко мне, я сама испытываю к Джакомо. И хотя я отдавала себе отчет в том, что если я хочу заставить его полюбить меня, то должна вести себя совсем иначе. Тем не менее, находясь рядом с Джакомо, я никак не могла отделаться от чувства зависимости, стеснения, беспокойства. Чем объяснялось такое унизительное состояние, сама не знаю. Зная это, я бы постаралась преодолеть его. Однако чутьем я понимала, что мы разные люди. Я была тверже Астариты, но слабее Джакомо. И как что-то мешало мне любить Астариту, так и Джакомо что-то мешало полюбить меня. И как любовь Астариты ко мне, так и моя любовь к Джакомо началась несчастливо и закончится еще несчастливей. Сердце бешено колотилось в моей груди. Мне не хватало воздуха, и я, еще не видя Джакомо и не говоря с ним, уже боялась сделать опрометчивый шаг, обнаружить перед ним свое беспокойство и свое желание понравиться ему, и тем самым снова и безвозвратно потерять его. По-моему, самое страшное проклятие любви заключается в том, что она никогда не бывает взаимной. Когда любишь, то не любят тебя, а когда любят тебя, то не любишь ты. Почти никогда сила любви и страсти двух влюбленных не бывает равной, хотя к этому идеалу стремятся все люди, каждый своим путем. Я знала это, и именно потому, что я любила Джакомо, он не любил меня. Все эти мысли промелькнули в моей голове, пока я в нерешительности и волнении стояла у двери мастерской. Я чувствовала себя выбитой из колеи, готова была совершить самые ужасные, самые глупые поступки. Это в высшей степени сердило меня. Наконец я решилась и вошла. Он все еще стоял в той самой позе, в которой я увидела его в щель, спиной к двери, прислонившись к столу. Но, услышав мои шаги, он обернулся и, окинув меня долгим, внимательным и критическим взглядом, произнес: «Я шел мимо и решил зайти. Может быть, не следовало этого делать?» Слова он произносил медленно, будто прежде чем выговорить фразу, хотел хорошенько приглядеться ко мне. Я с тревогой ждала конца осмотра, боясь, что покажусь ему сейчас совсем другой, менее привлекательный, чем тот образ, что жил в его памяти и привел его ко мне после столь долгой разлуки. Но я осмелела, вспомнив, что несколько минут тому назад, смотрясь в зеркало, я показалась себе очень красивой. Я проговорила прерывающимся от волнения голосом: «Ничего подобного. Ты поступил очень хорошо. Я как раз собиралась идти обедать. Давай пообедаем вместе». «А ты узнаешь меня?» — спросил он чуть насмешливо. «Знаешь, кто я?» «И ты еще спрашиваешь», — глупо вырвалось у меня. И прежде чем успела подумать и сдержать свой порыв, я, глядя на него с любовью, схватила его руку и поднесла ее к губам. Он смутился, а я обрадовалась. Я спросила тревожным и ласковым голосом: «Почему ты пропал, как в воду канул? И как тебе несовестно?» Покачав головою, он ответил: «Я был очень занят». Я совсем обезумела. Поцеловав его руку, я прижала ее к своей груди и сказала: «Слышишь, как бьется мое сердце?» А сама в это время кляла себя в душе, понимая, что не должна так вести себя и говорить подобные слова. Лицо его досадливо сморщилось, и тогда я, испугавшись, быстро произнесла: «Пойду надену пальто. Я сейчас же вернусь. Подожди меня». Я была так взволнована и так боялась потерять его, что в прихожей поспешно заперла входную дверь, а ключ вытащила. Так что если бы он даже захотел уйти, пока я одевалась, ему бы это все равно не удалось. Потом я вошла в свою комнату, приблизилась к зеркалу и кончиком носового платка стерла краску под глазами и губную помаду. Затем снова подкрасила губы, но только чуть-чуть. Я вышла в прихожую за своим пальто. С минуту я постояла в растерянности и только потом вспомнила, что повесила его в шкаф. Я снова вернулась в комнату, сняла пальто с вешалки и надела его. Снова взглянув на себя в зеркало, я решила, что у меня слишком вызывающая прическа. Я быстро причесалась и уложила волосы так, как я носила их тогда, когда была еще невестой Джину. Пока я причесывалась, я клятвенно обещала себе, что с этой минуты буду подавлять восторженные порывы и строго следить за всеми своими поступками и словами. Наконец, я была готова. Я вышла в прихожую, заглянула в мастерскую и позвала Джакома. Мы собрались уходить, но я заперла входную дверь на ключ, а потом от волнения забыла ее отпереть и таким образом сама себя выдала. «Боялась, что я сбегу», — прошептал он, пока я в смущении искала ключ в сумочке. Он взял ключ у меня из рук и сам открыл дверь, покачивая головою и глядя на меня с выражением дружеской укоризны. Мое сердце забилось от радости. Я сбежала за ним по лестнице, взяла его под руку и с тревогой спросила: «Ты на меня не сердишься?» Он ничего не ответил. На улице, залитой ярким солнечным светом, мы под руку пошли мимо домов и лавок. Идти рядом с ним казалось мне таким счастьем, что я совсем забыла о своих клятвах. И когда мы проходили мимо домика с башней, я сжала его пальцы, как бы повинуясь чьей-то чужой воле. Кроме того, я заметила, что все время забегаю вперед, чтобы заглянуть ему в лицо. «Знаешь, я очень рада тебя видеть», — сказала я. Скорчив свою обычную смущенную гримасу, он ответил: «Я тоже». Но в голосе его никакой радости не ощущалось. Я до крови закусила губы и отдернула свою руку. Он, казалось, даже не заметил моего жеста и с рассеянным видом продолжал глядеть по сторонам. Но возле городских ворот он в нерешительности остановился и отрывисто бросил: «Послушай, я должен тебе кое-что сказать». «Говори». «Я, по правде говоря, не думал заходить к тебе. И надо же случиться, что я как раз остался без гроша. Поэтому давай-ка лучше распрощаемся». И с этими словами он протянул мне руку. Сначала меня охватил ужас. В растерянности я подумала: он сейчас уйдет от меня. И от страха потерять его я решила: единственное, что я могу сделать, это повиснуть у него на шее и со слезами заклинать остаться. Но через минуту мои планы изменились. Я решила воспользоваться тем самым предлогом, за который ухватился он, чтобы уйти от меня. Я подумала, что расплачусь за обоих сама. Мне даже понравилась эта мысль — платить за него, как другие платили за меня. Я уже не раз говорила о том чувственном трепете, который я испытывала, получая деньги. Теперь я обнаружила, что тратить их — не меньшее удовольствие. И когда сталкиваются любовь и деньги, неважно, получаешь ты их или отдаешь, то вопрос упирается не только в чистую выгоду. «Да ты не беспокойся, я заплачу. Смотри, у меня есть деньги!» — горячо воскликнула я, открывая сумку и показывая ему ассигнации, которые положила туда накануне вечером. «Но так не годится», — разочарованно сказал он. «Да какое это имеет значение? Ты вернулся, и я просто хочу отпраздновать твое возвращение!» «Нет, нет, лучше не надо». Он хотел попрощаться со мной и уже собрался уходить. На сей раз я взяла его за руку. «Пойдем-ка, и не будем больше говорить об этом». Я решительно направилась к Астерии. Мы сели за тот самый столик, за которым сидели в прошлый раз, и все было как прежде. Только теперь лучи зимнего солнца проникали сквозь стеклянную дверь и освещали столики и стены. Хозяин принес нам меню, и я заказала обед уверенным и покровительственным тоном. Именно так вели себя мои кавалеры со мною. Джакомо тем временем сидел молча, опустив глаза. Я забыла заказать вино, так как сама его не пила. А потом, вспомнив, что в прошлый раз он пил, я снова позвала хозяина и приказала подать литр вина. Как только хозяин удалился, я открыла сумку, вытащила бумажку в 100 лир, сложила ее вчетверо и, оглядевшись по сторонам, протянула под столом своему спутнику. Он вопросительно посмотрел на меня. «Это деньги», — шепнула я. «После обеда расплатись». «А, деньги», — произнес он медленно, взял купюру, развернул ее на столе, оглядел, потом снова свернул, открыл мою сумку и положил туда деньги. Все это он проделал с иронической серьезностью. «Ты хочешь, чтобы я сама заплатила?» — спросила я смущенно. «Нет, платить буду я», — спокойно ответил он. «Но зачем же ты тогда сказал, что у тебя нет денег?» Он помолчал, а потом с обидной откровенностью ответил. «Я не случайно зашел тебя навестить. Дело в том, что я уже около месяца собираюсь прийти к тебе, но когда я встретился с тобою, мне опять захотелось уйти. Вот я и решил сказать, что у меня нет денег. Я надеялся, что ты пошлешь меня к черту». Он улыбнулся и провел рукой по подбородку. «Но, очевидно, я ошибся». Так он проделал со мною нечто вроде эксперимента. Я для него ничего не значила. Или, вернее сказать, влечение ко мне боролось в нем с довольно сильным отвращением. Впоследствии я узнала, что эта его способность притворяться с целью испытать меня является одной из главных черт его характера. Но в ту минуту я растерялась, не зная, радоваться мне или огорчаться его обману и его поражению. Я машинально спросила: «А почему ты хотел уйти?» «Потому что я понял, что не питаю к тебе никакого чувства. Вернее сказать, испытываю только влечение, которое испытывал мой друг к твоей приятельнице». «Ты знаешь, — спросила я, — что они сошлись?» «Да, — презрительным тоном ответил он, — вот уж действительно два сапога пара». «Ты не питаешь ко мне никакого чувства, — сказала я, — и не хотел приходить, а все-таки пришел. И хотя мои надежды на любовь не оправдались, что я в сущности предвидела заранее, я все-таки не без удовольствия уличила его в непоследовательности». «Да, — ответил он, — потому что таких, как я, обычно называют слабохарактерными». «Ты пришел, и этого мне довольно», — сказала я твердо. Я положила руку на колени Джакомо, а сама внимательно смотрела на него и видела, что мое прикосновение волновало его, даже подбородок дрожал. Я почувствовала радость, но в то же время понимала, что хотя его сильно влечет ко мне, он недаром, по его собственным словам, целый месяц раздумывал. В нем все-таки жило еще что-то враждебное мне, против чего я должна направить все свои усилия, побороть и уничтожить эту неприязнь. Я вспомнила, каким колючим взглядом он окинул мою голую спину в тот раз, когда мы впервые остались одни. Очевидно, тогда я совершила ошибку, поддавшись его замораживающему взгляду. Стоило мне приложить еще немного усилий, и я погасила бы отчужденность этого взгляда так же, как сейчас смогла погасить и согнать с его лица гордое выражение. Придвинувшись к столу, как будто собиралась говорить с ним вполголоса, я нежно гладила его колени, а сама тем временем, радостная и довольная, следила за его лицом. Он вопросительно и недовольно смотрел на меня своими огромными, черными, блестящими глазами, с длинными, как у женщины, ресницами. Наконец он произнес: «Если тебя устраивает то чувство, которое ты во мне вызываешь, ну что ж, дело твое». Я сразу отпрянула назад. И в это время хозяин поставил на стол приборы и еду. Мы принялись молча и вяло есть. Потом он заметил: «На твоем месте я попытался бы уговорить меня выпить вина». «Зачем?» «Когда я пьян, то охотнее выполняю чужие желания». Его фраза «Если тебя устраивает то чувство, которое ты во мне вызываешь, ну что ж, дело твое», обидела меня. А последнее признание убедило меня, что все мои усилия напрасны. В отчаянии я воскликнула: «Я хочу, чтобы ты делал только то, что ты считаешь нужным. Если хочешь уйти, пожалуйста, уходи. Вон дверь». «Для того, чтобы уйти, — ответил он шутливо, — я должен быть уверен, что я действительно хочу этого. Может, уйду я?» Мы смотрели друг на друга. От горя я говорила решительным тоном, что, кажется, взволновало его не меньше моих недавних ласк. Он с трудом выговорил: «Нет, останься». Мы снова принялись есть. Потом он налил себе большой бокал вина и залпом выпил его. «Видишь, — сказал он, — я пью». «Вижу. Скоро я опьянею, и тогда, пожалуй, буду объясняться тебе в любви». Его слова больно ранили мое сердце. Казалось, больнее и быть не может. Я взмолилась: «Перестань, перестань мучить меня». «Я тебя мучаю?» «Да, ты смеешься надо мной. Сейчас я прошу тебя только об одном. Не обращай на меня внимания. Я питаю к тебе слабость, но это пройдет, а пока оставь меня в покое». Он молча выпил второй бокал вина. Я испугалась, что обидела его, и спросила: «Что с тобой? Ты на меня сердишься?» «Я? Наоборот. Если тебе нравится смеяться надо мной, пожалуйста, смейся. Я просто так сказала». «Я вовсе не смеюсь над тобой». «И если тебе приятно говорить мне гадости, — настаивала я, чувствуя, что желаю одного, без всяких уловок и хитростей, малодушно покориться ему, — говори, не стесняйся. Я все равно буду любить тебя, даже сильнее, чем прежде. Если бы ты избил меня, я стала бы целовать руку, которую ты поднял на меня». Он внимательно и как-то странно взглянул на меня. Очевидно, мое чувство смутило его. Потом он сказал: «Хочешь, уйдем отсюда?» «Куда?» «К тебе домой». Я была в таком отчаянии, что почти забыла причину, вызвавшую это отчаяние, и его неожиданное приглашение, последовавшее в самом начале обеда, скорее меня удивило, чем огорчило. Рассудком я понимала, что вовсе не любовь, а смятение, рожденное моими словами, заставляет его поскорее покончить с обедом. «Тебе не терпится поскорее избавиться от меня, не так ли?» «Как ты догадалась?» — спросил он. Но эти слова чересчур жестокие, чтобы быть правдой, неизвестно почему, ободрили меня. Я ответила, опустив глаза: «Есть вещи, которые говорят сами за себя. Давай только кончим обед, а тогда пойдем». «Как хочешь». Но я опьянею. Можешь пьянеть. Мне же лучше. А вдруг мне станет плохо? И тогда вместо любовника у тебя на руках окажется больной, за которым еще придется ухаживать. Прикрыв ладонью его бокал, я имела неосторожность обнаружить свой страх. Тогда не пей.